Глава 9. Стриптизерша. В радиусе 50 метров от входа в ночной клуб граждане самозабвенно праздновали наступление Золотого века. Подъезжали, ревя двигателями, автомобили удивительных остросовременных конфигураций. Красивые люди в удивительных остросовременных прикидах неспешно покидали комфортабельные салоны и мгновенно начинали пританцовывать. С возбужденных лиц снисходили улыбки. Абсолютно все дамы и почти все джентльмены имели превосходные фигуры. В ушах и пупках, на шеях и пальцах сверкало золото. У иных сверкало и в носу даже. Кое-у-кого по старинке сверкало во рту, но фейс-контроль не допускал таких на порог заведения. За версту пахло марихуаной и духами. Катерина велела капитану ждать. Без особых проблем миновала двухметровых привратников, одного даже потрепала по щеке, то есть она была тут своя. Через 15 минут вернулась вместе с высокой, завернутой в шубу блондинкой, чей превосходный загар просматривался даже в полумраке городского вечера. Усадила девушку в машину на заднее сиденье, сама осталась снаружи, вопросительно посмотрела на капитана. «Спасибо, дорогая», — сказал он, высунув голову в окно, и удивился собственной искренности. Бандерша покривилась. «Если что, звони». «Конечно», — кивнул сыщик. «Давай телефон». Катерина величаво развернулась и зашагала прочь. Через плечо презрительно бросила. «Зачем тебе телефон? Так звони». «Вот стерва», — с восторгом подумал свинец. «В чем дело?» — сухо спросила загорелая. «Что надо? Я на работе». Капитан повернул голову. Подруга Кирилла Кораблика по прозвищу «Кактус» выглядела великолепно. Под своей шубой она была почти голая. Сейчас нервно разминала пальцами тонкую кожу миниатюрной сумочки. «Есть разговор», — начал он. «Я капитан милиции, работаю в МУРе. Катерина тебя сдала. Но ты ее не вини. Ей было некуда деваться, поняла?» «Нет». «В чем дело?» «У гражданина Кораблика губа не дура», — сказал себе свинец. «Упырей, гадов и прочую нечисть всегда тянет к яркому и красивому. Упыри и гады, если они опытные, продвинутые со стажем, не склонны себя переоценивать. Они все про себя знают, вот и компенсируют собственную ущербность женской красотой. А красота тоже не против. Красота нуждается в возбуждении». Общение с настоящим взрослым упырем очень возбуждает. Загорелая холодно скривила губы. «Послушайте, у меня времени нет, я на работе». Капитан ощутил усталость. «Паспорт сюда». «А в чем дело?» «Паспорт давай!» Женщина пожала плечами, поискала в сумочке, сунула в ладонь капитана документ в дорогостоящей кожаной обложке, одновременно взглядом жирно накрашенных глаз — выразив глубокое презрение как к самому капитану, так и к его требованиям. А свинец уже примерно понял, как именно он поступит, каким путем пойдет, чтобы расколоть эту рафинированную блядь. У него, как у всякого нормального мужчины, бывали приступы зависти, нечасто, примерно раз в полгода, но бывали именно к таким вот гибким, длинноногим, ухоженным, превосходно одетым самкам. Такая пройдет мимо в облаке духов, загрузится в кожаное нутро блестящего автомобиля и отбудет в очередную точку своего обычного маршрута — массаж, салон, солярий, шопинг. Как не позавидовать ей, успешно продавшей свою главную ценность? Пребывая сейчас в дешевых своих джинсах и куртяйке с надорванным карманом, напротив благоухающей, дорогостоящей женщины в драгоценных туфлях, по профессии стриптизерши, капитан с неожиданной для себя грустью понял, что в новой России, стране необузданного капитализма, женщины скорее приобрели, нежели потеряли. А вот мужчины скорее потеряли, нежели приобрели. Ах, какая глянцевая, какая благополучная и гладкая девочка сидела сейчас в его машине. Как мерцали ее огромные глаза, как струились и переливались идеальные, чисто вымытые волосы, как выстреливали длинные фиолетовые искры из драгоценных камешков в мочках ушей, какая сытая, какая блестящая. «Дурак», — сказал он себе, — «не завидуй». Нашел, кому завидовать: молодой девке, содержанке, танцовщице. А про месячные ты забыл? А ты забыл про то, что ты сам свои 42 еще в полном порядке, а она в 30 уже никому не нужна? Потеря естественной упругости тела, ничего не поделаешь. А еще бывает так: устроится такая длинноногая, большеглазая, подле щедрого богатого мужа, а муж — хлоп — и исчез, пропал без вести. «Не завидую я тебе», — сказал свинец. «Ох, как не завидую! Работа у тебя вредная, не вреднее твоей. А ты не поддакивай. Ты лучше скажи, где сейчас находится Кирилл Кораблик по прозвищу Кактус. Ты только это, мать, с ответом не спеши. Там ведь, знаешь, особо тяжкое преступление, похищение человека. Пройдешь как соучастница». «Узнаю мента», — хрипло произнесла загорелая и умно сощурилась. «А каков мой процессуальный статус на настоящий момент?» «Подозреваемая». Капитан, естественно, блефовал. Деваха в тысячной шубе никак не могла оказаться подозреваемой, поскольку такая позиция предполагала прежде всего заблаговременный доклад прокурору и возникновение уголовного дела. В случае капитана отсутствовало и дело с номером, и разрешение на проведение оперативно-следственных мероприятий. «Поедем», — произнес капитан скучным деловым тоном. — «Поедем к тебе домой. Соберешь вещички, трусики, мыльцы, полотенчика, все такое, и я тебя оформлю на 3 суток. Извини, я обязан. Закон требует. Слишком серьезно все повернулось. Человек пропал. Есть данные, что твой друг Кактус напрямую причастен». — «Он мне не друг». — «А мне без разницы», — выкрикнул капитан. — «Посидишь в КПЗ, оттуда в изолятор. Со своей стороны, в качестве доброго жеста, обещаю оформить тебя не на бутырку, а в капотню. Там хотя бы душ есть в каждой камере, и старые зэчки не так буйствуют». «Ты меня ковырялками лагерными не пугай». «Упаси бог», — ласково возразил сыщик. «Давай-ка, мать твою, сумочку. Есть у меня подозрение, что среди твоих личных вещей пребывают важные вещественные доказательства. Сама предъявишь или мне доверишь? Еще заметь, есть у меня подозрение, что при тебе имеются наркотики, типа кокаина, в количестве около 1 грамма. «Ну ты и гадина!» — с сердцем воскликнула подозреваемая. «Да, конечно», — кивнул капитан. «Гадина конченая, согласен. Но прежде всего я сыскарь, офицер милиции. Я свою работу делаю. Пропавшего гражданина ищу. И найду обязательно. Ищи, копай. Делай, что хочешь. И найду, и откопаю. Я звоню адвокату. Твое право». Деваха извлекла телефон, но свинец ловко выхватил аппаратик из тонких женских пальцев. «Классный телефончик. Дорогой, наверное. И фотокамера встроенная есть. Отдай, не спеши. Твой телефон — лучший информатор. Ты об этом никогда не думала? Мне грустно тебя расстраивать, но телефон я изымаю, а адвокату позвонишь с моего. Впрочем, у меня, по-моему, батарейка села. Пока ты в камере посидишь, я закажу полную авторизацию звонков за последний месяц. Установим личности всех входящих и исходящих абонентов. Будем твою клиентуру трясти». Потому как женщина нервно прикусила губу и сменила позу, капитан понял, что находится на верном пути, ощутил вдохновение и продолжал уже более спокойно. «Сколько их у тебя? Человек 15? Или 20? Или я тебя недооценил, и ты давно на постоянных мальчиках отвисаешь? 3-4 имеешь, жирных и богатых, так? Мы их всех установим и допросим подробно. Солидные, наверное, люди, с репутацией и весом, взрослые, семейные. Их женам будет очень интересно узнать, почему мужнин номерочек хранится в памяти твоего телефона. Скандал будет». «А ты о последствиях не думал?» — ядовито спросила блондинка. — «Они меня не интересуют». — «Зря, подумай. Может, ты таких абонентов на свою голову отыщешь, что сам не будешь рад?» — «Я от своей работы радости не ищу. Я ищу результата. Ты, наверное, решила, что у твоих папиков все продумано?» — «Ошибаешься». — «Ходорковский вон тоже думал, что у него все продумано. А раскопали и посадили. Ты дура наивная, ничего не понимаешь. Мы посадим любого и всякого. Была б команда. А лично тебе? Кто дает команды?» Капитан ощутил прилив ярости, но усилием воли сублимировался в юмор. Выдохнул, выдал улыбку, выразил лицом некую бесшабашность. «Начальство. Познакомишь? Непременно. Но сначала звони адвокату, а я пойду найду понятых. Кокаин — дело серьезное. Ошибаешься. Я вообще не нюхаю. И прочей дряни не употребляю. Это установит любая экспертиза». В ответ капитан улыбнулся еще шире. «Тем хуже для тебя. Значит, везла не себе, а на продажу». «Умная баба, хитрая, подкованная», — оценил про себя свинец. Ему захотелось взять паузу, поразмышлять хотя бы полминуты, прикурить сигарету, спроектировать дальнейшее развитие событий. Но темп разговора, он сам его задал, исключал малейшие остановки. Пришлось продолжать тем же ходом. «Неужели из-за какого-то барыги, из-за Кирилла Кактуса, ты готова пойти на жертвы и приключения? Клянусь, я тебя закрою, и проблемы тебе создам, и жизнь твою испорчу насовсем. Как говорила моя первая жена, заберу весь кислород из воздуха. На твоих друзей и покровителей мне наплевать глубоко. Пока они свои задницы поднимут, чтобы все уладить и тебя вытащить, ты просидишь не меньше месяца. Валяй, сажай». Капитан с сожалением цыкнул зубом. «Не я это сказал. Выходи из машины». Он рванул дверь, выскочил из теплого салона в сырой, пронизанный немилосердным ветром ноябрьский вечер. Вытащил намеренно грубо, за локоть, тонкое, в струящейся шубе тело. Ударил носком ботинка по каблукам дорогостоящих замшевых сапог. «Руки на капот! Ноги шире! Не двигаться!» Сценка вышла ходульная, тухлая. Под взглядами прохожих, москвичей и гостей столицы, непонятный злой дядька в потертых джинсах выдернул из салона автомашины шикарную, завернутую в песцовую шубу, да глянца загорелую блондинку, заломил ей руки, поставил на растяжку, запустил в карманы проворные пальцы, выгреб и швырнул на капот содержимое — кошелек, медную мелочь, конфетные фантики, какие-то помятые визитные карточки, вмиг намокшие, подпадающие с неба полузамерзшей водой. Пепельно-серые волосы женщины тоже намокли. Пушистый мех обвис. Вместо драгоценной гламурной дамы глазам случайных зрителей предстала злая, с потекшими ресницами, гневно сверкающая глазами и громко ругающаяся лярва. Ее телефон затрезвонил. «А вот и она», — хохотнул капитан, — «клиентурка. Я отвечу, ты не против? Алло, слушаю. Это кто?» Вопрос был задан низким, властным голосом ничего не боящегося существа, опасного. «А это кто?» — грубо отбил свинец. «Слушай, мужик, назовись». «Легко. Уголовный розыск. Старший оперуполномоченный капитан Свинец». Он ожидал панической паузы и гудков отбоя, но услышал раскатистый смех. «Опять ты, капитан. Но ты шустрый». Теперь сыщик узнал абонента. Позавчера днем абонент сидел в большой черной машине возле морга города Захарова. Абонент кривил квадратное лицо, стращал капитана и рекомендовал не совать нос куда не следует. «Где владелец телефона?» — резко спросил квадратный. «Только что задержан». «Стоп-стоп, она рядом? Наташа рядом? Дай трубку». «Пошел ты! Обожди, капитан!» — миролюбиво перебил абонент. «Ситуация изменилась. Ты ведь кого-то ищешь, так?» «Ищу». «Оставь девушку в покое и жди нас. Мы сейчас подъедем». «Что, понравилась клиентурка?» Ядовито осведомилась загорелая. «Стоять, не двигаться, не разговаривать». Краем глаза капитан видел, что к ним спешит крепкий человек с лицом младенца. Охранник клуба. Увидев удостоверение, он засопел и почти бегом удалился. Видимо, за начальством. Его начальство, разумеется, не любит, когда вокруг увеселительного заведения появляются слуги закона, чтоб шмонать и задерживать отдыхающих, а тем более трудящихся танцовщиц. Это крепко портит атмосферу праздника. «Холодно», — пожаловалась загорелая и грубо выругалась. «Скоро тебя согреют», — пообещал капитан, другим краем глаза отмечая, как один из лимузинов, лихо подкативший было к воротам клуба, довольно поспешно отруливает прочь. Сыщик даже почти услышал телефонный звонок и обиженный голос. «Что же ты, Вася, мы к тебе отдыхать ехали, столик заказали, стринги новые надели и бронзулетки от Ван Клифа, а у тебя за углом менты людей раком ставят. Мы думали, у тебя весело, а у тебя тревожно». Он переступил с ноги на ногу. Он и сам замерз. Он прикидывал, что делать дальше. Загорелая стриптизерша была единственной ниточкой, ведущей к загадочному Кириллу кораблику, а от него — к исчезнувшему виноторговцу. «Девку нужно принимать, — немедленно сказал он себе, — запереть, предъявить хоть что-нибудь, хотя бы переход улицы в неположенном месте. А насчет того, что она не употребляет, врет, нюхает, как лошадь. Она и сейчас под кайфом. Слишком громко орет и слишком нагло дерзит. Отвезу в ближайшее отделение, там проведем более детальный обыск и обнаружим кокаин. Около 2 граммов. Квадратная машина квадратных ребят влетела в переулок на всех парах, едва не задавив капитана. Но он не сдвинулся с места, не испугался. Набычился, но, видимо, напрасно. Высунувшаяся в окно квадратная физиономия излучала дружелюбие. «В машину», — деловито сказали ему. Он подчинился. «Скажи девчонке, чтоб исчезла. Сам скажи». Загорелая уже все поняла, выпрямилась и торопливо рассовывала по карманам платочки и бумажки. Квадратный жевал жвачку. «Ты дерзкий парень, капитан», — сказал он тихо. Свинец молчал. Очевидно, жену виноторговца придется разочаровать. Сказать, что поиски не принесли результата, и лишиться премиальных. «Ты, капитан, зря нас загадов держишь. Я ищу человека, Кирилла Кораблика, по прозвищу Кактус. Мы, капитан, такие же, как и ты». «Сомневаюсь», — подумал сыщик. «Ваши рожи втрое шире против моей. Мы, капитан, выполняем приказ. Была команда. Во всем оказывать содействие. Конечно, не твоему придурку, этому, как его, Кактусу, а его пахану, Никитину такому, но это не важно. Вчера другая команда поступила прекратить сотрудничество. Видать, парни чего-то натворили, и теперь их сливают. Ты вот что, капитан, ты не дергайся. Мы про тебя все знаем. Хороший мент, ценный работник, воевал и все такое. Немножко в говно влез, но не беда. Оно, конечно, тебя бы ликвидировать от греха. Но кто тогда в этой стране будет защищать закон?» Капитан молчал. Загорелая Наташа собрала свои вещички, завернулась в шубу, в 3 широких шага подошла к машине квадратных и, глотая слезы, показала капитану через стекло средний палец. Ее глаза сверкали. Квадратный посуровил и отмахнул ей ладонью. «Не нужна. Исчезни». «Что дальше?» — сквозь зубы спросил свинец. «Ты офицер?» «Я офицер. Мы договоримся. Мы тебе скажем, где сидит твой кактус. У него домик потайной. От Москвы примерно 40 верст. Подробный адресочек тебе сейчас нарисуем. А ты никому ничего не расскажешь про Наташу. И тем более про нас. Ты нас не видел. Нашу машину не видел. Наших лиц не видел. Наших голосов не слышал. Нашу девочку тоже не видел. У нее много работы. Она такой же ценный кадр, как и ты. Ты берешь своего кактуса, а про нас забываешь». «Наследили?» — злорадно спросил капитан. «Не твое дело. Я наломаю дров, и на меня все спишут. Примерно так. Я согласен».